Совершивши этот подвиг, Булавин пошел по донецким городкам, рассылая призывные грамоты. По этим грамотам атаман Закотенской станицы Матвей Медведев собрал шайку человек в 500 и хотел было идти к Булавину, да остановился, потому что многие казаки одумались и начали от него отставать. Но товарищи Булавина не одумывались, им нужно было идти в украинные города для коней и для добычи, потому что это были бурлаки бесконные, безоружные и безодежные. Атаман старого Боровского городка со всею станицею встретил Булавина с хлебом, вином и медом и принял его торжественно в станичной избе. Около Булавина образовалась уже старшина. Один назывался полковником, прозвище ему было Лоскут. Сходец, пришлец, с Валуйки. Про него говорили, что был при Стеньке Разине лет 7. Другой назывался полковником же, сын староайдарского атамана. Третий — Каратаяцкий подьячий. Боровский атаман говорил Булавину: «Заколыхали мы всем государством. Что вам делать, если придут войска из Руси? Тогда и сами пропадете, и нам пропасть будет». «Не бойтесь», — отвечал Булавин. «Начал я это дело делать непросто. Был я в Астрахани, и в Запорожье, и на Терках. Астраханцы, и запорожцы, и терчане все мне присягу дали, что им быть ко мне на вспоможение в товарищи, и скоро они к нам будут. А теперь пойдем мы по казачьим городкам и будем казаков к себе приворачивать, а которые с нами не пойдут, таких мы, назад вернувшись, будем сжечь, а животы грабить, и как городки свои к себе склоним, пойдем изюмским полком по городам до Рыбного, конями, ружьем и платьем наполнимся, а потом пойдем в Азов и Таганрог, освободим ссылочных и каторжных, которые нам будут верные товарищи, и на весну собравшись, пойдем на Воронеж и до Москвы». Тут Лоскут сказал Булавину: «Не бойся, я прямой Стенька. Не как тот Стенька без ума своего голову потерял. И я вошь вам буду». Боровский атаман со всею станицею передался Булавину, но не все и донецкие городки сдавались, а из донских городков при нем не было ни одного человека. Атаман Лукьян Максимов с товарищами, узнав, что Булавин убил Долгорукова и поднимает бунт, пошли против него и разгромили у речки Айдары, после чего послали царю описание всего происшествия. «Мы, выбрав от себя из войска знатных старшин, Абросима Савельева, Ефрема Петрова, Никиту Алексеева, Ивана Иванова, Григория Матвеева, придали князю Юрию Владимировичу. И наши старшины рекою Северским Донцом по казачьим городкам розыск чинили. А как приехали на речку Айдару в Шульгинский городок и в том городке заночевали октября против 9 дня, и к той ночи трехизбинского городка Кондрашка Булавин, прибрав к себе Ивашку Лоскута, Филатку Никифорова, Гришку Банникова и иных гулящих людей, человек с 200, князя, офицеров и солдат побили, и наших старшин также хотели побить, и не застали, потому что в одних рубашках выскоча и два ушли, и они, воры, за ними гоняли, и за темнотою ночи не нашли, понеже розно разбежались. И мы, атаман Лукьян Максимов с войском, осадили Булавина у речки Айдары, бой учинили и к ним приступали, и приспело время ночи, и мы мало отступили, однако ж с того места свободы им для прохода в закатный городок не дали и караулы в удобных местах поставили. И они, видя над собою нужную осаду, вначале Булавин тайно от них в лес ушел, также иные советники един по единому в лес разбежались, и между всеми ими мятеж учинился, и разбежались. И мы, не дожидаясь света, на них били и, переимав многих рядовых, наказания чинили. Носы резали больше 100 человеком, а иных плетьми били и в русские города высылали. А пущих заводчиков, близ 10 человек, повесили по деревьям за ноги, а иных перестреляли в смерть, а 12 человек послали к тебе, великому государю. Петр еще прежде присылки этого известия успокоился и написал Меньшикову. «Мы ныне получили подлинную ведомость, что то учинилось не бунтом, но те, которых князь Юрий высылал беглых, собрався ночью тайно, напали и убили его и с ним 10 человек, на которых сами казаки из Черкасского послали несколько сот, и в Азов о том дали знать». Когда же получена была отписка атамана, то Петр писал: «О донском деле объявляю, что, конечно, сделалось партикулярно, на которых воров сами казаки, атаман Лукьян Максимов, ходил и учинил с ними бой, и он их воров побил и побрал и разорил совсем. Только заводчик Булавин с малыми людьми ушел, и затем пошли в погоню, надеются, что и он не уйдет. Итак, сие дело милостью Божию все окончилось». Но дело не окончилось. Булавин из Айдарского леса ушел в Запорожье и поселился в городе Кадаке. Через несколько времени приехали туда к нему с Дону 40 человек с известием, что можно снова начинать дело. Булавин отправился с ними в сечь и начал просить запорожцев, чтобы поступили с ним к бунту. Кошевой не хотел на это согласиться, был скинут с атаманства, и на его место выбран Костя Гордиенко, древний вор-бунтовщик. Но и новый атаман не был за явный бунт против Москвы. Решили позволить Булавину прибирать вольницу, а пойти с ним явно на великороссийские города — только тогда, когда он призовет к себе белгородскую и ногайскую орды, горских черкес и калмыков. Около Булавина собралось тотчас несколько сот гультяев. Он переправился через Днепр, стал на речке Вороновки и разослал призывные грамоты. «Атаманы, молодцы! Дорожные охотники! Вольные всяких чинов люди, воры и разбойники. Кто похочет с военным походным атаманом Кондратьем Афанасьевичем Булавиным, кто похочет с ним погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте в черные вершины самарские».